Глава 5. Сицилия, Палермо, 1998 год. Как сразу, несмотря на слепоту, находит уязвимую пету. Шекспир. Ромео и Джульетта. От бессилия ломались крылья, разбивались надежды, мечты, но я верила очень сильно. Где-то есть в этом мире ты. Ульяна Соболева. «Остановись!» — закричал Марко и бросился на спину Сальваторе, не давая вонзить нож в Джину. Но старший брат его с легкостью отшвырнул. Окровавленный, весь в кровоподтёках после изнурительной и безжалостной драки, сжимающий рукоять сбитыми пальцами, он сидел сверху на Джина, придавив его к земле и дрожа от напряжения, пытался перебороть сопротивление кузена. Кончик ножа дергался у самого горла Джину. «Ты в моем доме, и если я, паук, сказал, что она не станет играть, значит, так и будет. Понял? Повтори, мразь!» «Да, пошел ты!» «Повтори, или я уши тебе отрежу!» «Попробуй!» Напрасно он злил Сальву, напрасно дергал перед ним красной тряпкой. Мне вдруг стало невыносимо страшно, что паук так и сделает, отрежет ему ухо из-за меня. «Не надо! Не режь его! Я не стану играть, не стану!» Повисла на руке Сальвы. От неожиданности он обернулся и полоснул лезвием по моему плечу. Тут же его глаза расширились, округлились, и нож выпал на землю. Было больно, и меня тут же затошнило от вида собственной крови. Хлынув по лиловому рукаву вниз к ладони, она закапала в траву. «Придурок! Ты ее зарезал! Ты!» «Заткнись! Все заткнулись!» Голос Марко оглушительно зазвенел в ушах, но мне было наплевать на него. У меня сильно кружилась голова, а Сальваторе подхватил меня и быстро понес в сторону дома. Какие сильные у него руки! Как голка бьется сердце в груди, и сквозь густую вату я слышу, как он шепчет по-итальянски. «Сейчас, Вереск, сейчас, все хорошо будет, сейчас, маленькая, я нечаянно, я не хотел, слышишь, малая, я не хотел!» И в волосы моей ладонью зарывается, прижимая мою голову к своей груди. Бежит со мной, торопится. А мне хочется, чтоб не торопился, чтоб вот так у него на груди лежать бесконечно. Занес меня в дом, взбежал со мной по лестнице, а мне было так хорошо. Я ужасно хотела, чтобы это не прекращалось. Но Сальваторе положил меня на постель, приглаживая мои волосы, обхватывая ладонями щеки. «Сейчас рану посмотрит, слышишь, Вереск, ты только не умирай, ладно?» И в черных радужках больше нет колючей злости, нет глубокой и безнадежной бездны. Там страх и отчаяние. Ему страшно. За меня. В комнату набились люди. Все охали и ахали. Ко мне тут же подбежала мама. Бледная от испуга. Ее губы дрожали, и она металась возле постели, пока ждали врача. «Все хорошо, мам, все хорошо», — шептала я и сжимала ее руку. «Это просто царапина. Ничего серьезного, правда». Потом приехал врач. Он осматривал мое плечо при Альфонсо, Сальве, его мачехе и Марку, при моих родителях. Это было больно и очень неприятно. У врача оказались очень холодные руки. Когда он прикасался, меня подбрасывало, как от удара током. «Что произошло? Кто нанес тебе этот порез?» — спрашивал отец, пока врач дезинфицировал порез, и я старалась терпеть и не ойкать, чтобы не сводить маму с ума еще больше. «Никто. Я упала на стекло». И встретилась с горящим взглядом Сальваторе. Он стиснул челюсти так, что я увидела играющие на скулах желваки. «Такое ровное стекло, что вспороло тебе плечо до кости?» «Не знаю, я его не рассматривала». «Надо отвезти ее в больницу и зашить рану», — сказал доктор. «Но там начнут задавать лишние вопросы, притащат полицейских. А здесь у меня нет с собой анестезии, и шить придется наживую. Так что решать вам, или больнице, или здесь». «Не надо полицейских!» — вскрикнула я и подскочила на постели. «Они могут узнать, что это сделал Сальва, и посадят его в тюрьму». Наивная, я еще не знала, что даже если бы он убил меня, никто бы его не посадил. Таким, как Мартелли, можно все. Мама тут же аккуратно положила меня обратно на подушки. «Тише, милая, не надо переживать. Мы просто поедем, чтоб тебе зашили рану и дали обезболивающего. Мне не больно. Зашивайте здесь, я потерплю». Отец бросил взгляд на Альфонсо. Тот стоял как изваяние, с такими же сжатыми челюстями, как и у Сальвы. На старшего сына не смотрел. Он вообще никуда не смотрел, и от этого казался еще ужаснее. Зашивайте здесь. Дайте ей вина или снотворного. Будет в задурманенном состоянии, и спокойно зашьём». Когда меня зашивали, я чувствовала головокружение и покалывание во всём теле. Боль была где-то вдалеке, но моментами приближалась и вспарывала мне нервы. А я сильно раскрывала глаза и стонала. Чувствовала руки мамы, как они гладят мне голову, как ласкают и убаюкивают. «Ещё немного. Совсем чуть-чуть, моя малышка. Скажи мне, кто это сделал?» «Я сама», едва произнося слова и теряя её лицо в пьяном тумане. «Неправда. Это кто-то из детей Альфонса? Не бойся, мы сумеем тебя защитить. Скажи маме, скажи мне, их надо наказать». «Нет, я сама, я же сказала». «Хорошо, хорошо, ты только не нервничай». Врач закончил зашивать, меня накрыли белоснежным хрустящим одеялом и оставили одну. Посетителей ко мне не пустили. Я лежала в темноте, пока там внизу шумели гости, звенели бокалы. Рука ныла и соднила, и я постоянно видела перед глазами лицо Сальваторе с этим удивлённым взглядом, когда лезвие вспороло мне кожу. Он смотрел на меня с таким неподдельным ужасом, с такой болью и сожалением. А потом стало грустно и даже обидно. Они там все веселятся, играют в свои дурацкие игры, а я здесь одна валяюсь. И он, наверное, со своей мымрой белой сидит в обнимочку. Хотела отвернуться к стене, дёрнула пораненной рукой, и от боли с обидой слёзы на глаза навернулись. А где-то вдалеке застонала гитарная струна. Один аккорд, потом другой, за самым окном. Открыла один глаз, потом другой, уставилась в темноту. Красиво плачет гитара, переливисто, нежно. Никогда эту мелодию не слышала. Дышать становилось всё сложнее, как будто там, под кожей, моё сердце начало сходить с ума и биться как ненормальное. Скочила с кровати и к окну бросилась, прижалась лицом. А он на ветке акации сидит и бренчит по струнам, поглядывая на моё окно. «Сумасшедший! Он же может упасть!» На меня поглядывает, у грифа зажимает струны, трясёт в такт головой. И я стою, распластав по стеклу ладонь, заворожённо слушаю музыку, которую он играет для меня. Вернулась в постель, положила голову на подушку и уснула. Сквозь сон, мне казалось, я продолжаю слышать, как он поёт мне. Меня разбудил шум внизу. Превозмогая боль, я выбралась из постели, чтобы посмотреть в окно, и чуть не заорала от ужаса. Сальву пороли. Привязали к дереву, и сам Дон Альфонсо наносил удары по голой спине своего сына, поднимал руку и опускал длинный хлыст на тут же вздувающуюся кожу. Никто из родственников и гостей и слова не сказали. Они стояли там внизу и смотрели. Я забыла о своём плече. Я больше его не чувствовала. Выскочила на улицу босиком, но подбежать к хозяину белоснежного дома и вцепиться ему в руку не дал отец. Он перехватил меня и придавил к себе. «Отпусти!» — зашипела я, но он и не подумал разжать руки. «Это жестоко! Это ненормально! Останови его!» «Нет, он отец, и только он решает, как наказать своего сына. А ты?» Он посмотрел на меня, прищурившись и просверливая во мне дырку. «Ты там была, да?» «Где?» «Видела, как Сальва избил Джину, как сломал ему все пальцы». «Боже, когда он успел ему ещё и пальцы сломать?» «Нет, я ничего не видела». «Лжёшь, видела. Это Сальва тебя ножом полоснул». «Нет!» «За ложь и я тебя выпарю, Юлия, не смей врать отцу!» Тяжело дыша, я смотрела на него. Впервые он был в такой ярости. Меня никогда не били, но я вдруг поверила, что отец может это сделать, и отшатнулась от него назад. «Выпари! У тебя теперь есть пример, как это делать!» «Молчи!» Выпучив на меня глаза. «Не буду!» Вырвалась из отцовских рук и бежала, куда глаза глядят, на задний двор, куда угодно, лишь бы не слышать и не видеть, как старый Альфонсо бьёт своего сына. Я свалилась на стог сена и рыдала там от бессилия, пока не пришёл Марко. Добрый и застенчивый Марко. Он принёс мне воды и кофту, которую передала моя мама. «Так у нас положено. За провинность 10 плетей. Ничего, он привык, не впервой получает». «Какую провинность? Драку с Джину?» «За твоё плечо. Твоя мать устроила скандал и истерику». Я резко подняла заплаканное лицо. «Кто сказал, что это Сальва?» Марко отвернулся в сторону, и я толкнула его изо всех сил. «Ты? Ты сказал?» «Нет, он сам». «Зачем?» иначе там бы стояла ты». Я его не понимала. «А я здесь при чем?» «Ты за то, что лжешь и не выдаешь виновного. У отца такие правила. Он бы заставил тебе говорить». Парень выдрал травинку из стога сена и так же, как его старший брат, сунул ее в рот. «Мой бы отец ему не позволил». «Думаешь?» Прищурился и посмотрел на меня. «Твой отец ходит под Капо, а Капо — это Альфонсо ди Мартелли. Никто не может ему противоречить. Он — бог и судья в семье». «Капо?» «Маленькая еще, когда-нибудь поймешь. У нас свои законы, а твой отец — один из нас». «Нас?» Марко встал с сена и подал мне руку. «Пошли в дом. Скоро будет обед, а потом скачки. Праздник продолжается». Сказал как-то мрачно, и я ужаснулась этим порядком и правилам. После всего, что произошло, у них продолжается праздник. Джино избит со сломанными пальцами, я с порезом на руке, а Сальву хлестали как животное. За обедом было уже не так много гостей, остались лишь избранные. Я искала взглядом Сальваторе, но его за столом не было. Отец наказал его, сутки без еды и воды. Когда мужчины ушли, а рядом остались одни женщины, увлеченно обсуждающие какие-то сплетни и беременность Марии, я стащила со стола кусок бучелата, завернула салфетки и сунула в карман джинсового сарафана. Обычно этот национальный пирог готовят на сочельник, но у Дона Альфонсо Рождество тогда, когда он этого захотел. Оставалось только принести свои трофеи Сальви. А найти его в этом доме все равно, что иголку в стоге сена. И я придавила к стене Марку, который не собирался мне признаваться, где держит его старшего брата. «К нему нельзя!» «Бред! Скажи, где он, и сама схожу, раз ты такой трус!» «Я не трус!» — серьезно заявил Марко и протер очки белой рубашкой. «Самый настоящий! И черт с тобой, сама найду!» «Не найдешь!» — упрямо заявил Марко. «Так покажи!» «Не могу!» «Ну и иди к черту!» Около часа я обыскивала весь двор, осмотрела все, кроме самого дальнего места за беседкой у ограды, где росли дикие акации и жасмин. Я пробралась к задней стороне дома, к большой летней беседке. Там собрались все мужчины. В широком плетеном кресле сидел Дон Альфонсо и курил сигару. Рядом с ним стоял его брат Лоренцо, кузен Диего. Мой отец, дядя и еще несколько мужчин, которых я не знала. Я затаилась за кустами дикой розы, пытаясь пробраться незамеченной. До меня отчетливо доносился голос Альфонсо. «Их надо проучить. Убить всех, кто приедет на эту встречу. А самому главному отрезать язык и отправить его вдове». «Копов будет слишком много. Это национальный праздник». «Порка должна быть показательной, но неожиданной. Этот сукин сын должен сдохнуть на глазах у всех. Вместе с копами». Я судорожно сглотнула, и кто-то вдруг накрыл мне рот ладонью. «Марко». Он потащил меня в сторону домиков для прислуги. «Это что? Это...» «Не знаю, может, игры такие». «Игры?» «Да, квест там какой-то или...» Все, он прекрасно знал. Это я ничего не знала. Это я жила в своем розовом мире, где добро побеждает зло, а парень, который любит животных, не может стать серийным маньяком. А ведь все очень просто. Кто сказал, что серийные маньяки не любят животных? Где он? Здесь, у ограды. Марко привел меня к яме, выкопанной под самым забором. Я глянула вниз и тихо вскрикнула, увидев там Сальватора в окровавленной рубашке. «Пришла посмотреть, не сдох ли я, малая? К краю не подходи, а то труселя твою увижу!» — крикнул Сальва снизу, усмехаясь своей самодовольной ухмылочкой. «Придурок! Я в шортах!» «Вылезу, уши надеру, за придурка!» «Ты вылези сначала, верзила! На вот, сил наберись!» Швырнула ему в яму кусок пирога, завернутый в салфетки и в полиэтиленовый пакет. Бучелато. Люблю. Пошли, кто-то идет. Верзила! Крикнула, но Марко потянул меня снова в сторону. Я ночью приду. Да ладно, а от страха в трусишки не наделаешь? Сдались тебе мои трусы. Беспокоюсь о тебе, малая. Я заботливый. Идем! Я же сказал, что он в порядке. Марко утянул меня за кусты. И мы укрылись в высокой траве, когда мимо ямы прошел Альфонсо со своей делегацией.